Глава 9. Нежданный визит. «Очень интересно», — протянул я. «А можно узнать подробности?» «Если только завтра, Павел Филиппович», — ответил жандарм и, кажется, зевнул. «У некоторых, видите ли, есть личная жизнь». «Извините, я не просил вас рассказать подробности прямо сейчас», — легко соврал я. «Конечно», — сказал Иванов, и мне показалось, что в этот момент он иронично улыбается. «Вам бы тоже не помешало иногда забывать о работе, Павел Филиппович». «Спасибо за помощь, мастер Иванов». «Никогда бы не подумал, что скажу это, но...» «Обращайтесь, мастер Чехов», — сказав это, жандарм завершил вызов. Я рассеянно посмотрел в окно. Значит, Волков отбывал наказание за вымогательство, потом вышел, перевоспитался и начал работать против взыскателей. Причем особую радость ему доставляет ставить на место черных взыскателей. Интересно, почему произошли такие изменения? Обычно для профессиональных преступников каторга не является местом для исправления, а Волков, вероятнее всего, попал во строк и на каторгу за дела кадетов. Я снова взялся за телефон и набрал Иванову. В этот раз он не отвечал очень долго, и я уже хотел отменить вызов, как в динамике послышался недовольный голос. «Слушаю, Павел Филиппович. Опять?» «Еще раз здравствуйте, мастер Иванов. Могу я ознакомиться с материалами дела?» «Волков, ваш клиент?» — уточнил жандарм. «Скорее, противная сторона в споре». В динамике послышался тяжелый вздох. «Я бы с радостью отказал вам, Павел Филиппович, потому что это против правил лезть в старое дело, которое вас никак не касается». «Но», — уточнил я и пояснил, «после такого начала обычно следует «но», а затем причина вашего согласия». «Но, судя по повторному за 5 минут звонку, вы очень заинтересованы в этом деле, а способов выиграть у вас не так много, поэтому вы так или иначе попытаетесь все разнюхать, но уже через Белову, как делали это не раз». И Алиса не сможет вам отказать, уж слишком крепка ваша дружба. «Не могу обещать вам, что не стану искать помощи», — повинился я. «Мне и впрямь очень надо выяснить подробности этого дела». «Ценю вашу откровенность, мастер Чехов, и потому, так уж и быть, я покажу вам это дело. Приезжайте завтра в 1:00 дня». «Спасибо», — удивленно протянул я. «Если я чем-то могу вам отплатить...» «И знаете что?» — он прочистил горло. «Вы говорили о табачной лавке, где продают хорошие сигареты. Не думайте, я не прошу у вас взятку, но был бы признателен, если бы вы привезли мне пару пачек на пробу. А то мне уже не раз прозрачно намекнули, что от моих сигарет пахнет, как от подошвы старых портовых ботинок». «Буду рад угодить», — тотчас отозвался я и записал в ежедневнике напоминание. «До завтра, мастер Чехов», — попрощался Иванов. Убрав телефон в карман, я взглянул на лежавшую на столе стопку конвертов из жандармерии и потянулся было к ним, чтобы вскрыть и ознакомиться с содержимым пакетов. «Не заработался сегодня», — послышался от двери насмешливый голос Виноградовой. Я замер. Ладонь зависла над бумагами. Я поднял голову и взглянул на стоявшую в дверях Любовь Федоровну и искренне ответил. «Если честно, то за сегодняшний день я умудрился немного устать». «Может быть, тогда дела от жандармерии подождут до завтра», — вкрадчиво предложила призрачная дама. Я на секунду задумался. Даже если распечатаю все сегодня, во строк для разговора с задержанным меня все равно не пустят. Поэтому я кивнул. «Вы правы, Любовь Федоровна, дела могут подождать». Женщина довольно улыбнулась. «Вот и хорошо. Идем, Иришка уже приготовила ужин». Я встал с кресла, вышел из кабинета в приемную. Где и встретил Никиту, который стоял у стола Арины Родионовны. «Вот», — девушка забрала из принтера копии договоров и протянула их клиенту. «Подпишите оба экземпляра». «Точно. Как я мог забыть, что буквально несколько минут назад отправил Никиту к секретарю, чтобы составить договор?» Подошел к столу, взял бумаги, которые уже успел подписать промышленник, и поставил автографы в нужных местах. Протянул один экземпляр Никите. «Вот, держите». «Завтра вы свяжетесь с этими людьми и назначите встречу на ближайшее время». «Спасибо, Павел Филиппович», — поблагодарил меня клиент и выбежал из приемной, оставив нас с Нечаевой вдвоем. Во всяком случае, так думал парень и Арина. «Потому что я точно видел Виноградову, которая зависла над полом в нескольких шагах от меня». В помещении возникла неловкая пауза. «Ну, кажется, приемный день закончен», — сказал я. Арина Родионовна улыбнулась. «Но работа еще осталась», — ответила она, кивнув на ворох лежавших записок. «Посетителей было так много, что я не успела заполнить все карточки». «Быть может, оставить все на завтра? Мне тут один жандарм посоветовал больше отдыхать». Это не тот самый, который в последний раз пришел вместе с вашей приятельницей Алисой?» Словно, между прочим, уточнила секретарь. «А я уж решил, что мне показалось, будто эти двое не случайно пришли в одно время». «Бросьте, не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы заметить, как между этими двумя проскакивают искры». После сказанной фразы девушка как-то странно на меня посмотрела, словно ждала определенной реакции. Я пожал плечами и заговорил. «Мне хочется, чтобы Алиса была счастлива. Она хороший человек и станет для своего мужчины доброй супругой и верной подругой». «Все так. Мне правда казалось, что вы...» Нечаева опустила глаза и густо покраснела, но продолжила. «Белова вам так часто помогала, и я подумала, что между вами...» «Нам повезло остаться друзьями», — ответил я быстрее, чем следовало. «Повезло?» — Арина подняла брови. «Алиса замечательная, но, как вы заметили, искра между нами не проскочила. И вы считаете, что этот Дмитрий может составить ей партию?» «Было бы наивно полагать, что они планируют совместную жизнь и придумывают имена возможным детям». Я развел руками. «Завтра, послезавтра, Иванов получит титул и станет князем Шуйским. Да, ему не позволят занять должность, равную статусу его отца. К сожалению, в нашем обществе происхождение значит много. А парень бастард, хоть и признанный князем. Но все же он станет важной фигурой». «Но в газетах пишут, что все может обернуться иначе», напомнил мне Арина Родионовна. «И Шуйский готов представить свету другого наследника». «Все будет так, как завещал покойный князь», — я покачал головой. «И происки вдовы грозят только ей самой. Не хотелось бы думать о плохом. Но она напрасно настраивает против себя единственного сына, которого ее супруг официально признал. Не ровен час после подобных выходок она может уехать в долгое паломничество, а то и принять постриг». «Думаете, что Иванов способен так поступить с женой своего покойного батюшки?» «Если все зайдет слишком далеко, то ему придется пресечь слухи о своей несостоятельности как наследника. Думаю, вдовствующая княгиня может столкнуться с другой стороной жизни». «И как это отразится на самом Дмитрии? Вы знаете его не так давно, он хороший человек». «Он не подлец и способен помнить добро. Это уже кое-что, поверьте». Я вздохнул и принялся складывать карточки посетителей в стопку. «Первый день нашего знакомства мне показалось, что он может пойти по головам, если на то будет нужда. Как знать, вдруг я прав. К тому же к Евсееву он отнесся скверно». «Многие аристократы обращаются с простолюдинами именно так, словно они и не люди вовсе», — вздохнула девушка. «Белова скоро обретет отчество. Ее отец получил титул. Он много лет идет к этому, но станет ли Алиса от этого ровней наследнику князя Шуйского, я не знаю», — высказал я наконец свое сомнение. «И я боюсь, что молодой князь решит, что достоин кого-то более родовитого». «Будет жаль, если он упустит свой шанс». «Шанс?» — удивленно уточнил я. «Стать счастливым», — легко пояснила Нечаева. «Если он откажется от той, кого выбрало его сердце, то станет несчастным. А такие люди опасны тем, что делают несчастными всех вокруг. Каждый делится тем, чем наполнен». «Думаете, сердце жандарма выбрало Белову?» — с легкой улыбкой осведомился я. «Вы не видели, как он поддерживал ее под локоть, когда они шли от машины? Как смотрел?» Секретарь смутился, забрала у меня стопку бумаг, чтобы убрать стол. «Хотя, быть может, мне все это показалось». «Было бы хорошо, если не показалось». Я нахмурился, вспомнив смех Алисы и то, как она подливала чай гостю во время того, как я делился последней сказкой. «Если Иванов обидит Белову, то будь он хоть императорским наследником, я ему голову оторву». «Только не в моем доме», — сухо велела Виноградова. «Вы такие страшные вещи говорите, Павел Филиппович?» Нечаева покачала головой. «Даже у стен есть уши, не стоит произносить это вслух». «Значит, делать можно?» — провокационно спросил я. «Делать можно?» — девушка внезапно опалила меня потемневшими глазами. «За тех, кто нам дорог, нужно биться». Я вдруг захотел прямо сейчас сделать 2 шага, обогнуть стол и сгрести в охапку эту девицу, которая умела одним своим взглядом заставить мое сердце биться чаще. Пришлось вцепиться пальцами в столешницу до побелевших костяшек. Зажмуриться и выдохнуть. К счастью, девушка не заметила моего состояния и спокойно продолжила убирать документы. «Давайте поужинаем вместе», — предложил я вместо того, чтобы попросить девушку уйти. «Мы пропустили обед». Арина Родионовна ненадолго задумалась, а затем ответила, кивнув. «Хорошо, с радостью». Она поправила волосы, в которых блеснула шпилька, подаренная мною несколько дней назад. Разгладила и без того безупречные манжеты блузки и уточнила. «Куда пойдем, Павел Филиппович?» Я открыл было рот, чтобы предложить несколько мест на выбор, Но в этот момент стоящая в подставке ручка вдруг дрогнула, поднялась на столешнице, а затем на белом листке для записи появилась строчка «Можете поужинать у нас». Нечаева нахмурила брови, я же улыбнулся, наблюдая за тем, как Виноградова старательно выводит ручкой буквы на листе. Арина же взглянула на меня и уточнила. «Приглашение от Любови Федоровны?» Я кивнул. «В этом доме не завелись другие призраки. Пока». К моему удивлению, Виноградова никак не отреагировала на это заявление, просто ловко забросил ручку в стакан-подставку. «Охотно приму ваше предложение, Любовь Федоровна», согласилась Арина Родионовна с коротким поклоном. Взяла меня под руку, и мы направились к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Иришка как раз выходила из кухни. «Вашество, Арина Родионовна, не думала, что вы решите трапезничать прямо сейчас. Я могу вернуться и накрыть на стол». «Мы справимся сами», — ответил я и заметил, как Фома довольно усмехается. «Вы не возражаете, что я отлучусь, вашество? Отвезу Иришку». Я вернул парню ухмылку и добавил. «Конечно, на вечер дел не планируется, так что можешь не торопиться». Арина дернула меня за рукав, когда парочка спустилась по лестнице. «Между ними тоже искрит, а вы его поддеваете. Нехорошо, Павел Филиппович». «Чего еще ждать от некроманта?» — довольно ощерился я. «Это простаки думают, что я добренький, а на деле...» «Вы замечательный», — неожиданно заявила Арина Родионовна, и пока я собирался с ответом, повязала поверх юбки передник. «Мойте руки и садитесь за стол. Так уж и быть, я поухаживаю за злым некромантом. Конечно же, потому что боюсь его коварства». «То-то же», — пробормотал я, пытаясь согнать с лица глупую улыбку. Вскоре мы устроились за столом. На этот раз Иришка приготовила тушеного карпа с овощами и зеленью. И вышло блюдо до того вкусным, что мы ели, почти не разговаривая. Впервые я пожалел, что еда настолько хороша. Зато наблюдать за довольной Ариной Родионовной было приятно. Девушка ела с завидным аппетитом. «Что?» — спросила она, заметив мое внимание. «Тоже считаете, что дама должна есть только листики салата?» «Вовсе нет. Салат любят улитки, насколько я знаю». Нечаева улыбнулась и призналась. «Уважаю рыбу, тем более, когда она приготовлена так славно». «Там еще пирог с творогом», — сообщила Виноградова и вдруг насторожилась. Потом на мгновение замерцала и пропала. Затем снизу донесся ее недовольный голос. «Еще кто-то приперся и топчется на пороге. Небось, собирается выкорчевать мои розы». «Мне надо спуститься ненадолго», — предупредил я секретаря. «Если вас не затруднит, разлейте по чашкам чая и нарежьте пирог. Любовь Федоровна его рекомендовала». Сам же я утер салфеткой губы и направился вниз по лестнице. Дверь я распахнул неожиданно для гостя. На пороге стоял похожий на испуганную птичку паренек, обхватив себя руками, не решаясь поднять глаза. Он был облачен в большую куртку, какие носят рабочие на мануфактуре, широкие штаны, раздувшиеся словно паруса, и ботинки, казавшиеся великоватыми. Из-под кепки восьмиклинки выбивались короткие светлые вихры. «Ты пришел, чтобы попросить о помощи, или просто с мальчишками поспорил, что постучишь в мою дверь и не сбежишь, когда я открою?» Скрывая усмешку, спросил я. Парнишка шмыгнул носом, утер его рукавом и лишь потом бросил на меня вороватый взгляд. И мне показалось знакома эта россыпь веснушек на вздернутом носе и светлые глаза. Я резко сорвал с гостя кепку и отступил в холл, потому как ловкая ручонка со скоростью кошки собралась сцапать вещицу. Под кепкой оказалась голова с короткими пшеничными волосами, которые не так давно очень талантливо подстригли. Я бы даже сказал, идеально. «Погоди-ка, я тебя, должно быть, знаю», — прищурился я. «Кажется, именно из-за тебя возник весь сыр-бор с цирюльней Рахмата, верно?» Передо мной стояла Алена Семенова. Она закусила губу, очевидно, не в первый раз за последнее время, потому как кожа там была красной и припухшей. Под ее глазом расплылся застарелый синяк, который девица даже не подумала маскировать. Видимо, полагала, что так ее будет сложнее узнать. «Алена?» «Да, это я», — хрипло сообщила девушка и вскинула голову. «Я». «Хорошая стрижка», — примеряюще отметил я и протянул ей кепку. Семенова забрала ее, но не водрузила на голову, а вместо этого хлопнула ею по предплечью, словно сбивая с ткани пыль, а затем сунула в карман своей здоровенной куртки. «Ты именно в этом виде пришла к Рахмату, и он не понял, что перед ним девушка», — догадался я. «Все принимают меня за пацана, когда видят в таком вот наряде», — буркнула она, вновь шмыгнув носом. «Где мои манеры?» — я посторонился, пропуская гостью через порог. «Проходи. Ты голодна? Или обойдемся чаем?» «Я не нуждаюсь», — воинственно заявила она, но тут же жадно втянула воздух носом и гулко сглотнула. «Мы собрались пить чай с секретарем. Будет неплохо, если ты составишь нам компанию». «И часто вы зовете пришлых за стол?» «Призраки не едят», — заметил я беспечно и направился по лестнице наверх, точно зная, что гостья шагает следом. «Мой слуга повез свою девушку домой, а мы вот решили поужинать. Но если ты не желаешь...» «Отчего же, ежели вам и впрямь нужна компания?» — внезапно согласилась Алена. «Только сначала помой руки», — строго предупредил я. «Скажи этой прощелыге, что я за ней слежу. Надумай что-то стянуть, я ее живо вышвырну отсюда», — строго заявила Виноградова. Она смотрела на девушку с явным неодобрением, поджимая бескровные губы. «А ваши призраки не против визитеров?» — запоздало спросила Алена и, наконец, заметила Нечаеву. Смутилась и даже попятилась. «Ой, вы не говорили, что у вас тут свидание». «Это не свидание». «У нас не свидание». Я сказал это практически одновременно с Ариной и поймал ее смеющийся взгляд. Девушка положила ломоть рыбы на тарелку и поставила ее напротив пустого стула. «Вы как раз поспели к ужину», — невозмутимо произнесла Нечаева. «Карп сегодня получился отменным». «А я думал, что некроманты питаются чем-то вроде летучих мышей», — хихикнула Алена и скинула свою куртку. Под ней скрывалась худенькая девушка в чистой, но застиранной рубашке. Она старательно вымыла руки с мылом и вытерла их полотенцем. Потом рассеянно пригладила волосы, очевидно, еще не привыкнув к их длине. «Я правда вам не помешала? Я бы не пришла, но мне нужна помощь. И кажется, что только такой, как вы, может мне помочь». «Точно решила спереть вилки», — недовольно проворчала Любовь Федоровна, закатывая глаза.